Глава 5. Крестный отец хотел бы уйти на покой, но только не сейчас. Влажный жаркий день в августе 1920 года. Детей, игравших в бейсбол в конце Гамильтон-авеню в Бруклине, отвлекли от игры подъехавшие полицейские Артур МакКоннелл и Джеймс МакНулти по прозвищу Рыжий. Полицейские препровождали 5 подростков в ближайший полицейский участок номер 76. «Входите в участок!» — услышали игравшие ребятишки громкий голос МакНаути. Рыжий полицейский замахнулся своей дубинкой, меткими ударами по спине погнал подростка в участок. Подростков 13-19 лет подозревали в кражах с прилавков в одном из магазинов на Юнион-стрит. МакКоннелл и МакНулти выстроили подозреваемых перед столом дежурного, где велась регистрация происшествий. Дежурил сержант полиции Джозеф Малвизи. Один из подростков, 14-летний Фрэнки Савино, по прозвищу Невидимка, запротестовал. «Мы ничего не воровали, я клянусь!» И тут же застонал, получив от МакНулти удар дубинкой по заду. «Заткнись ты, маленький ублюдок!» — гаркнул полицейский и, повернувшись к сержанту, доложил ему о возможной краже. «Отведи их в комнату для допросов», — дал указание сержант. Подростков-хулиганов провели в комнату для допросов, и полицейский МакКоннелл приступил к допросу. «Ну ты!» — закричал он на Ника Дель Эсперанцо. «Где тебя черти носили вчера, примерно в 3 часа дня?» «Я был дома, готовил уроки», — отвечал Ник испуганно. «Я не вру, сэр. Вы можете, если захотите, проверить». Не успел парнишка закончить фразу, как получил удар от МакКоннелла. «Заткнись, маленький слюнтяй!» — прохрипел 50-летний полицейский. «Это относится и к тебе», — обратился он к Фрэнки де Майо, который пытался вставить слово. «Я хочу, чтобы вы, дьявольское отродье, заткнулись и слушали, о чем я спрашиваю». Затем он опять обратился к Нику Дель Эсперанцо. «Кстати, Ники, не думай, что мы не проверим то, что ты говоришь». Затем, сосредоточив грозный взгляд на Дель Эсперанцо, МакКоннелл сердито закричал. «Ты врешь, сукин сын? Ты же давно больше не ходишь в школу. Так почему ты несешь такую чепуху?» «Я просто не понимаю, что все это значит», — начал возражать Ник. «Вы так и не сказали нам, что же мы натворили. Кое-кто сегодня утром указал на вас и сообщил, что вы крали товары с прилавка в магазин». Рыжий полицейский полез в карман и вытащил лист бумаги со списком украденных товаров, составленный владельцем магазина Натаном Сислером. «Две дюжины рубашек, 10 носков», — начал читать он, 14 женских шелковых чулок». МакНулти дочитал до конца перечень товаров, якобы украденных подростками, затем бросил листок на стол. «Посмотрите на этот список, парни», — скомандовал он. «Вы его видите? Каждый из вас видит его». Ник и Фрэнки взглянули на список, потом на полицейского. Физиономии у уличных хитрецов были совершенно невинными. «Я клянусь, это не мы украли товары», — робко возразил Дель Эсперанцо. «Да», — поддержал его Де Майо, самый высокий из 5 парней. «Может, другие ребята, похожие на нас, сделали это. Не надо обвинять нас». «Не я обвиняю вас», — нахмурился МакНулти. «Я всего лишь повторяю то, что сообщил свидетель». «Он видел, как вы вчера крали товары и назвал вас. В его показаниях говорится, что он видел вашу группу в момент, когда вы совершали кражу, и сообщил об этом владельцу магазина Натану Сислеру». Неожиданно дверь комнаты для допросов открылась, и вошел начальник участка капитан Майк Коннерс. «Извините, ребята», — обратился он к полицейским. Вы можете прерваться? Мне нужно поговорить с вами. Оба полицейских согласно кивнули. Выведите подростка в комнату дежурного. Сейчас, сейчас, капитан, сказал Макнулти. Он повернулся к МакКоннеллу и прошептал: «Что здесь происходит?» «Понятия не имею, хоть убей», прошептал в ответ МакКоннелл. «Давайте выведем отсюда этих негодников и узнаем, что все это значит». Они догадались, что все это значит, буквально через несколько секунд, когда увидели знакомую фигуру, которая двигалась по коридору с королевским достоинством. Это был крестный отец банды «Черная рука» Дон Джузеппе Бальзамо по прозвищу Батиста. Вселявший страх во всех без исключения, глава мафии остановился около стола дежурного. Как только подростки ввалились в комнату, Бальзамо, не обращая внимания на капитана, начальника участка, обратился к сидевшему сейчас за столом дежурного, сержанту Эдварду Махару. «Будьте полюбезнее с моими ребятами, сержант», — мягко сказал он. «Отпустите их домой». «Но, Дон Джузеппе, я не имею на это права. Это зависит от капитана Коннерса», — возразил Махар. И тут он увидел начальника, который вышел вслед за подростками из комнаты для допроса вместе с двумя полицейскими. «Сеньор Бальзамо», — произнес сержант с облегчением, — «вот капитан, он имеет право отпустить ваших маленьких друзей». «Грация», — улыбнулся Бальзамо, — «теперь я знаю, что мне делать». Капитан Коннерс и Батиста Бальзамо хорошо знали друг друга. Один из полицейских уже предупредил Коннерса о приходе Бальзамо, и тот знал, как поступить в создавшейся щекотливой ситуации. «Мистер Бальзамо», — сказал Коннерс, подходя к нему и протягивая руку. «Вы хотите сказать мне, что эти ребята ваши племянники?» «Я не поверю». «Как это может быть, если у них разные фамилии, причем совсем не похожие на вашу?» Бальзамо быстро разъяснил недоразумение с фамилиями. «Двое ребят по фамилии де Майо, сыновья его сестры Розалии, двое Делесперанца, дети сестры Катрин и Сальваторе Либезы». Затем Бальзамо рассказал о родословной Фрэнки Савино. Капитан Коннерс понял, что слово за ними, что ему следует быть достаточно дипломатичным. «Я верю вам», — ответил он, — «теперь мне ясно, чем объясняется ваше искреннее и естественное беспокойство о детях. Я так и думал, что вы поймете, мой капитану, сказал Бальзамо. «И как вы намерены поступить?» «Ну, я полагаю», — начал Коннерс, но его прервал Бальзамо. «Брось, Майк, мы же старые друзья. Христа ради, отпусти их домой. Если ты зарегистрируешь моих ребят в журнале происшествий, это испортит им репутацию, а это очень плохо. Это погубит им жизнь. Отпусти их ради меня, дорогой друг». Капитан Коннерс подмигнул Бальзамо. «Сказать по правде, мистер Бальзамо, я не думаю, что у нас достаточно улик, чтобы и дальше задерживать ваших мальчиков. Я передаю их на ваше попечение, поскольку они вам близкие родственники». Капитан повернулся к полицейским и приказал: «Отпустите племянников мистера Бальзамо. Против них не могут быть выдвинуты обвинения». Когда пятеро подростков стремительно выбежали из полицейского участка, их покровитель задержался, чтобы сказать несколько слов полицейскому начальнику. «Ты хороший парень, Майк», — похвалил крестный отец капитана, — «потому что ты отзывчив. Я всегда говорил, что очень важно иметь добрые отношения с полицией. Если ты вежлив, так тебе снисходительны». Собираясь уходить, он добавил: «Мой капитан, людьми надо, я восхищаюсь тем, как вы вели себя сегодня. И я хочу вам сказать «Статта бона капитану». «Что это значит?» — спросил Коннерс. «Это значит «будь здоров». Так это пожелание звучит на сицилийском наречии». Широкая улыбка появилась на ирландской физиономии полицейского. «Желаю того же и вам, мистер Бальзама», — радостно пожимая ему руку, проговорил Коннерс. Бальзама вышел из полицейского участка. Он испытывал удовлетворение от того, что ему удалось уговорить начальника полицейского участка отпустить подростка. Перейдя улицу, он столкнулся с пятеркой правонарушителей, только что избавленных им от наказания. Его взгляд стал суровым, когда он пристально посмотрел на них. Подростки застыли в молчаливом почтении. «Что с вами, ребята?» — почти закричал он. «Вы что, идиоты? Какого черта вы крадете вещи, понимая, что вас поймают? Не знаете других способов? Ну, отвечайте!» Фрэнки Савина отважился заговорить. «Дон Джузеп, я хочу поблагодарить вас от всех за то, что вы освободили нас». Бальзама посмотрел в упор на молодого человека, а затем обвел взглядом еще четверых. «Я должен кое-что сказать вам», — ворчливо начал он. «Никогда не делайте дурного тому, с кем живете в одном районе». Он посмотрел на своих слушателей. «И знаете почему?» Никто ему не ответил. «Потому что люди в вашем районе могут вас узнать. Некоторые знают вас по именам, другие узнают в лицо. Плохо, очень плохо». Затем, взмахнув рукой над головами ребят, словно у него была волшебная палочка, он добавил: «Я хотел бы, чтобы вы стали докторами, юристами, инженерами, словом, освоили бы нужные профессии, чтобы радовать родительские сердца». Ребята убежали. Бальзама отправился к Юнион-стрит, на тротуаре вдоль которой стояли фруктовые тележки, и очутился на территории процветающего рынка, где продавались мясо, рыба, овощи и фрукты. Тележки лепились одна к другой вдоль всей улицы. Множество людей, главным образом женщины, делали покупки. Батиста Бальзама был одним из самых крупных заправил на этом рынке. Вместе с двумя братьями и четырьмя племянниками он имел торговые точки по всему рынку. Клан Бальзама владел 10 магазинами, торговавшими мясными, но больше рыбными продуктами. Бальзама практически держал под контролем здешнюю торговлю рыбой. 10 его магазинов специализировались на торговле морскими продуктами: кальмарами, осьминогами, улитками, омарами и так далее, а также рыбой из породы стиговых, треской, макрелью, пеламидой и тунцом. Но Бальзама держал в руках не только эти магазины, но и весь рынок. Каждый владелец тележки, мелкий торговец или хозяин магазина, находившегося вблизи рынка, платил ему комора. Владелец тележки платил за место у тротуара $10, а хозяин магазина $30 в неделю. Когда Бальзама проходил по Юнион и Коламбия-стрит, всеобщее внимание было обращено на него. Дети и взрослые сторонились, почтительно приветствуя крестного отца. Он любил, чтобы ему оказывали внимание зимой, летом, осенью и весной. Но именно в этот день, в августе 1920 года, ему это было особенно приятно. Правда, август не был его любимым месяцем. Лучше всего он чувствовал себя в разгар зимы. В эту пору он обычно носил свое любимое пальто из верблюжьей шерсти, очень удобное для холодных декабрьских дней. Пальто позволяло хорошенько укрыть пятизарядный никелированный револьвер 32-го калибра, изготовленный компанией Empire State Arms, с которым не расставался Бальзама. Это было его любимое оружие, которое точно било в цель с расстояния 15 метров. Какие еще требования можно предъявить к револьверу? Пальто с плюшевым воротником давало его владельцу еще ряд преимуществ. Револьвер можно было вытащить из-за пояса или, разжав руку, незаметно уронить на землю. Упав, он станет ничьим. Конечно, свидетели могут услышать стук, если револьвер упадет, но и в этом случае никто не сможет доказать, что он принадлежит Бальзаму, а значит, его не смогут арестовать или осудить за нарушение недавно принятого властями Нью-Йорка закона — Салливана. запрещающего жителям носить огнестрельное оружие без особого на то разрешения. За несколько дней до того, как Бальзама освободил подростков, он пошел проверить, как идет дело со сбором дани с владельцев тележек. Проходя по Коламбио-стрит, он заметил на другой стороне улицы Винченцо Мангано. «Эй, Винс! Винс!» — окликнул его Бальзама. Мангано, удивившись, обернулся. «Дон Джузеппе! Рад тебя видеть!» — поздоровался он и показал пальцем на сицилийский ресторан «Паоло», расположенный на углу Юнион-стрит, давая понять, что они встретятся там. Батиста вошел в ресторан первым. Паоло Манчино, владелец ресторана, забегал вокруг него и усадил за большой круглый стол на чугунный кованый стул со спинкой в форме сердца. Как всегда, он посадил гостя спиной к стене и спросил, будет ли завтракать с ним кто-то еще. «Через минуту-другую придет мой друг Винченцо Мангано», — ответил Бальзаму. Ресторан Манчино специализировался на кухне сицилийского города Палермо и считался лучшим сицилийским рестораном в штате Нью-Йорк. Больше всего славились здешние особые бобовые лепешки, жареные в масле, которые служили отличной основой для сандвичей. Такую лепешку намазывали слоем тертого итальянского острого сыра, смешанного с рубленными потрохами. Входная дверь открылась, и в ресторан вошел Винс Мангано. Он не стал дожидаться, когда метрдотель встретит его, а, поискав глазами крестного отца Бальзама, прошел к его столу. Дон Джузеппе встал, когда подошел Мангано, и двое мужчин поздоровались, как обычно, поцеловав друг друга в щеку. «Сета, садись, садись!» — пригласил Бальзама. «Я хочу поговорить с тобой». «Хорошо», — ответил Мангано, садясь за стол рядом с крестным отцом. «Мне необходимо поговорить с тобой», — повторил Бальзама. «Ваше желание делает мне честь», — ответил Мангано. «Я жду с нетерпением». Бальзама глубоко вздохнул. «Видишь ли, мой друг, мне уже 49 лет». «И я чувствую, что старею, быстро устаю». Неожиданно он запнулся. «Эй, Винченцо, вы же еще не сделали заказа», — напомнил он, повернулся и, щелкнув пальцами, подозвал официанта. «Мы хотим поесть», — сказал он. «Меню не нужно, просто скажите Полу, что мы хотим чего-нибудь необычного». Официант понял и сразу направился к Полу Мариначи, старшему официанту, который, в свою очередь, передал пожелание крестного отца владельцу ресторана. Тот распорядился, что приготовить, и Пол поспешил сделать заказ повару. Как только он скрылся за дверью кухни, Бальзама снова обратился к Мангано и продолжил разговор, как будто не прерывал его. «Видишь ли, — медленно произнес крестный отец, — кому-то нужно взять на себя руководство повседневными операциями. Я очень устаю и хочу передать бразды правления в молодые руки». Мангано был ошеломлен. «Дон Джузеппе, то, что вы сказали мне, что вы не хотите больше оставаться боссом, вы шутите? Что я слышу? Вы хотите уйти на покой? Почему? Босс, вы еще достаточно молоды». «Я, может, и не стар, но я не шучу», — ответил Бальзама. «Я прожил долгую жизнь в мафии и хочу отказаться от своей доли в легких доходах. 20 лет — это достаточно долгий срок в нашем бизнесе. Я думаю, наступило время с ним попрощаться и, может быть, заняться только рыбными магазинами». Мангано с недоумением смотрел на Бальзама. «Почему вы говорите все это мне?» — спросил он. Потянувшись, Дон Джузеппе коснулся правой руки Мангано. «Винченцо», — торжественно произнес крестный отец, — «я хочу, чтобы ты взял на себя мои обязанности». Винченцо больше не мог скрывать удивление. «Неужели вы говорите серьезно?» — дрожащим голосом спросил он. «Если бы я не собирался уйти на покой, «Я бы не приглашал тебя сюда», — резко ответил Батиста. «Конечно, я говорю то, что думаю. Но я не собираюсь уходить завтра. Я хочу, чтобы ты знал, что это случится в один прекрасный день. Может быть, в следующем месяце или через год, не знаю. Но я устал. Вот почему я и завел с тобой разговор. Я хочу, чтобы ты знал, что тебя ждет». Мангана покачал головой. «Я не могу поверить тому, что услышал, Дон Джузеппе. Никто никогда не оказывал мне подобной чести. Я просто ошеломлен». «Понимаю и ценю твои чувства», — ответил Бальзамо, и в этот момент официант подошел к столу с блюдом салат. «Я хочу, чтобы завтра в 9 вечера мы встретились под часами. Мы пойдем в тот ресторан, что за углом». Но у Бальзамо было одно условие, которое Винченцо Мангано должен был выполнить, чтобы получить бразды правления. «Привези с собой завтра вечером своего брата Филиппо», — приказал крестный отец. «Зачем, Дон Джузеппе?» — удивленно спросил Манган. «Вдвоем вы будете руководить лучше», — ответил Батиста. «Я думаю, что ты с Филиппо не будете совершать ошибки, работая на пару, потому что у него лучше варят мозги. Вдвоем вы составите хорошую команду. Ты, Винс, сильный, очень сильный человек, а Филиппо, я считаю его упорным. Вдвоем вы станете отлично руководить работой». Бальзамо любил и уважал людей, умеющих думать, но не меньше он ценил и тех, у кого были хорошие мускулы. Хотя сам он прибегал к силе только как к последнему средству, когда все остальные были исчерпаны. Таково было кредо Дона Джузеппе с первых дней его руководства бандой «Черная рука». И даже в более поздние времена он учил главарей группировок, таких как Чарльз Лучиано по прозвищу «Счастливчик» и Джо Массери по прозвищу «Босс», которых сам воспитал, следовать этому золотому правилу в отношении подчиненных, и особенно если решались вопросы власти. Бальзамо не был обычным главарем банды. Он обладал особым даром располагать к себе не только мафиози своей банды, но и всех людей, с которыми имел дело. Дон Джузеппе хорошо владел 3 языками — родным итальянским, английским и испанским. Это способствовало упрочению его положения в районе, где он жил. Когда в жаркий летний день он садился в тени перед своим домом, к нему сбегались соседи. В большинстве своем это были итальянские или пуэрториканские иммигранты, только что приехавшие в Америку. Они не умели ни читать, ни писать на языке своей новой родины. Получив письмо, написанное по-английски, они шли к Дону Джузеппе, который сразу охотно переводил его. Он был рад оказать соседям услугу. В итоге многие из этих людей почитали его почти как члена королевской фамилии. Некоторые даже пытались в благодарность целовать ему руки. Направляясь на встречу под часами со своими предполагаемыми преемниками, Дон Джузеппе, который важно шествовал по Юнион-стрит, являл собой образец руководителя мафии начала 20-го столетия. Задолго до своего решения передать бразды правления Винченцо Мангано, он представлял себе, как будет выглядеть тот в его верблюжьем пальто. Картина вполне устраивала его, и Дон Джузеппе был уверен, что сделал правильный выбор. Перед тем, как уйти на покой, Бальзамо ввел еще одну руководящую должность, какой не было прежде. Он решил, что кто-то должен выполнять функцию миротворца. Обязанности этого члена банды «Черная рука» должны были заключаться в том, чтобы вмешиваться в споры, возникающие между членами банды, и становиться посредником в переговорах, не доводя дело до силовых методов разрешения. Мудрость, пришедшая после многолетнего пребывания во главе банды, помогала бальзаму изживать неизбежные наказания смертью, которые следовали за нецивилизованными действиями одного полноправного члена банды в отношении другого. Раньше враждебность часто приводила к смерти обоих противников. Дон Джузеппе считал, что не стоит понапрасну терять мафиози, так как, оставшись в живых, они могли и дальше служить банде. На должность миротворца назначили Джеймса Криссали по прозвищу Джимми, верного мафиози, работавшего в порту в качестве сборщика платы за защиту. Быстро соображающий, рассудительный, он оказался отличным работником, миротворцем, впервые получившим подобную должность как в банде «Черная рука», так и во всей Америке. В последующем на эту должность назначались в семействах мафии Нью-Йорка и даже в других частях страны, на которые распространяла влияние банда «Черная рука». Так Батиста Бальзама хотел закончить свое правление. Он горел нетерпением отойти от дел, почувствовать себя свободным и спокойно наблюдать, как его преемники продолжают дело, которое он начинал и развивал. Но он никак не мог сделать этого сразу. Именно сейчас банда «Черная рука» объявила войну банде «Белая рука» за контроль над рэкетом в Бруклинском порту и части Манхэттена. Немало крови уже было пролито, но еще больше должно было пролиться в предстоящие месяцы и годы жестокой борьбы за превосходство между бандами. В 1895 году Джузеппе Бальзамо, энергичный молодой человек 24 лет, прибыв в Нью-Йорк пароходом из Палермо, прошел вместе с сотнями других иммигрантов, ежедневно прибывающих в Америку, иммиграционный контроль на острове Эллис. Поскольку уже на Сицилии он занимал высокий пост в мафии, здесь он почти сразу получил должность в одной, в то время еще зарождавшейся, территориальной группировке банды «Черная рука», старавшейся закрепиться в Америке, чтобы взимать дань с соотечественников, итальянских иммигрантов. Вскоре Бальзама уже называли Доном Джузеппе, и у него спрашивали совета мафиози из других банд. Не была исключением и «Черная рука», обосновавшиеся в Бруклине. Одним из тех, кто искал совета у Бальзама, был Джузеппе Морелло, беспощадный руководитель подразделения «Черной руки», действовавшего в восточной части Гарлема. Дендетто Мадонна, начинающий главарь группировки, занимавшийся изготовлением фальшивых денег и действовавший в юго-западной части Манхэттена, попытался расширить свою территорию за счет территории Морелло и использовать ее для сбыта своих фальшивых купюр. Под угрозой насилия и даже смерти он хотел заставить владельцев магазинов, расположенных в этом районе, сбывать фальшивые купюры покупателям, а выручку делить с Морелло. Морелло руководил своей группой на пару со свояком Игнацио Сиеттой. Но они оба не знали, как ответить на вызов Мадонны. «Что думаете вы, Дон Джузеппе?» — спросил Морелло. В тот вечер, в воскресенье 12 апреля 1903 года, они со свояком приехали в Бруклин к Бальзаму просить совета, как ответить на угрозу выскочки фальшивомонетчика. «То, что случилось, может плохо кончиться для вас. Не успеете вы и глаза моргнуть, как детективы из Министерства финансов появятся в вашем районе, а это создаст очень неблагоприятную обстановку для всего вашего бизнеса. Скажите, дорогой друг, что же нам делать?» Батиста провел ребром ладони по своему горлу. Морелло повернулся к свояку. Тот улыбнулся и одобрительно кивнул. Совет Бальзама был принят к сведению. «Большое спасибо за совет. Я весьма признателен». Через два дня, 14 апреля, во вторник, полиция Нью-Йорка столкнулась с самым загадочным за последние годы убийством, вскоре получившим в газетах название «Дело об убийстве в бочке». Неопознанный труп носил явные следы ужасных издевательств. Тело жертвы втиснули в бочку и засыпали древесными опилками по самый подбородок. Лицо убитого было все в крови и грязи, так что узнать его было невозможно. Видны были лишь широко раскрытые, остекленевшие глаза. Самым невероятным было то, что в рот покойнику засунули отрезанный половой орган. Как сообщил производивший вскрытие доктор Альберт Вестон, городской патологоанатом жертву зарезали ножом, нанеся один за другим 13 ударов. Шею убитого перерезали от уха до уха. Одного этого было достаточно, чтобы смерть наступила мгновенно, так как была задета сонная артерия. Но, не удовлетворившись этим, убийцы продолжали наносить глубокие ножевые ранения в шею и верхнюю часть туловища. В течение 20 дней преступление оставалось нераскрытым, пока его не передали в руки Джозефу Петросино, лейтенанту Нью-Йоркской полиции, который специализировался на делах, связанных с организованной преступностью. Петросино сразу понял, что раскрыть преступление можно, лишь установив личность погибшего, после чего, возможно, станет ясен мотив преступления, а это, в свою очередь, может вывести на убийцу. Петросино не знал одного важного обстоятельства, которое помешало другим полицейским, пытавшимся до него расследовать преступление. Тело, все еще находившееся в морге, было помещено в лед, причем на лице по-прежнему оставались кровь и грязь, которые никто не догадался смыть. Свои первые шаги в расследовании дела Петросино начал с того, что направился в морг, чтобы осмотреть труп. Увидев, в каком состоянии лицо жертвы, он сразу попросил вымыть его. Как только это было сделано, он вызвал фотографа. Взяв пленку, полицейский вернулся в управление, отдал ее проявлять и попросил сделать для него 30 отпечатков, которые раздал всем детективам, находившимся у него в подчинении. А это были сотрудники специальных отделов расследования дел об убийствах 7 полицейских округов Нью-Йорка. «Пройдитесь по улицам», — приказал он. «Показывайте фотоснимки прохожим. Мы должны узнать, кто этот человек в бочке. Обо всем, что удастся узнать, сообщайте сюда, предварительно оповестив своих сержантов. Это приказ. Начинайте немедленно». Параллельно с расследованием Петросино группа детективов под началом сотрудника Министерства финансов Уильяма Флинна проводила свою работу. Флинн искал группу фальшивомонетчиков, сбывавших поддельные купюры в различных районах Нью-Йорка. Обе группы не знали о том, что работают одновременно. Флинн подвинулся к цели на шаг ближе Петросино, так как имел наводку на руководителя фальшивомонетчиков. Он также знал, где подозреваемый обычно встречается с распространителями фальшивых купюр. Поэтому Флинн и его люди взяли за правило завтракать и обедать в кафе «Звезда Италии» на Элизабет-стрит, в юго-восточной части Манхэттена. Они надеялись, став постоянными посетителями кафе, получить какую-нибудь информацию. После 20 дней ожидания Флинн и его люди уже собирались оставить бесплодные попытки дождаться в кафе главаря фальшивомонетчиков, но на 22-й день неожиданно получили фотографию человека, которого искали. Снимок передал им лейтенант Петросино, который нашел его по полицейской картотеке, сравнивая с фотографиями осужденных или подозреваемых преступников. Таким образом, было установлено, что это Бендетто Мадонна, подозреваемый в причастности к изготовлению фальшивых денег. Как же Петросино вышел на Флинна из Министерства финансов? Ему помогли логические рассуждения. Прочитав в картотеке, что Мадонна мог быть связан с фальшивомонетчиками, он сразу понял, что Министерство финансов должно иметь о нем информацию. Так он узнал о Флинне и его операции. На встрече городских и федеральных детективов Обсуждался и был разработан план того, что необходимо сделать, чтобы раскрыть убийцу Мадонны. Флинн сообщил Петросину, что у убитого имеется свояк, отбывающий 3-летнее наказание в тюрьме Синг-Синг. «Ездите, повидайтесь с Джузеппе Ди Примо», — посоветовал Флинн. «Я уверен, что подскажет вам, за что зацепиться». Петросина, которого невозможно было спутать ни с кем, так как он всегда, даже за рабочим столом, не снимал шляпы-котелка, предпринял поездку в Синг-Синг, находившуюся примерно в 100 километрах вверх по Гудзону, и поговорил с Ди Примо. Для начала Петросина показал Ди Примо фотографию Мадонны и спросил: «Ты знаешь этого человека?» Судя по тому, что глаза Ди Примо расширились от удивления, он узнал его. «Да, да», — проговорил неуверенно, — «это мой свояк, Бендетта Мадонна». Ди Примо была задача. «Что он натворил? И почему выглядит на снимке таким больным?» — спросил он. «Вы знаете, он женат на моей сестре, которая живет в Буффало». «Ты не шутишь?» «Я не знал этого», — сказал Петросин и сразу же задал следующий вопрос. «А почему он оказался 14 апреля в Нью-Йорке? Какое у него там могло быть дело?» Ди Примо замер. Вопрос, кажется, ошеломил его. Наконец он нашелся. «Я послал его в Нью-Йорк, чтобы он повидал Джузеппе Морелло и забрал у него то, что принадлежит мне». Слова Ди Примо совсем не вязались с тем, что знал Петросин о деятельности Морелло в Восточном Гарлеме, и с тем, что ему рассказал Флинн о деятельности Мадонны как фальшивомонетчик. Мадонна пытался вытеснить Морелло с его территории, вербуя владельцев магазинов и заставляя их сбывать его фальшивые купюры. Какое отношение мог иметь свояк убитого фальшивомонетчика к мафиози, контролирующему территорию, которую у него кто-то намеревался захватить? «Ну ты даешь!» — рявкнул Петросин. «Твой свояк пытался вытеснить Морелло из Гарлема. Я не могу поверить, что у того могло быть что-то принадлежащее тебе». Ди Примо пришел в замешательство. Он помотал головой и быстро переменил тему разговора. Еще раз внимательно посмотрев на фотографию свояка, он спросил: «Скажите мне, почему Бендетта выглядит на этом фото больным? Он что, заболел?» Петросина почувствовал, что настало время навести Ди Примо жестокий удар. Он рассчитывал, что сообщение о смерти Мадонны, возможно, побудит его дать показания, которые помогут отыскать убийцу или убийц. «Твоего свояка», — медленно начал лейтенант, произнося каждое слово со значением, — «уже нет с нами. Он морто». Ди Примо побледнел, его глаза застыли, а губы неожиданно задрожали. «Ты знаешь что-то, ты сукин сын! Убирайся отсюда! Я не буду больше говорить с тобой», — заявил Ди Примо полицейскому. А потом вскочил на ноги и крикнул тюремному охраннику, стоявшему у двери небольшой комнаты для свиданий, куда его привели для беседы с Петросином. «И отведите меня назад в камеру. Я не хочу больше говорить с этим типом». Когда стража открыла дверь, чтобы увести Ди Примо, он обернулся и сказал Петросину: «Я займусь этим, когда выйду из чертовой тюрьмы. Приму свои меры, слышишь? Свои меры». Эти слова все время звучали в ушах лейтенанта Петросина, пока он возвращался из тюрьмы Синг-Синг. Разговор с Ди Примо лишил его надежды найти зацепку, которая привела бы к убийце или убийце Мадонны. Необходимо было предпринять что-то еще. Возвращаясь в пригородном поезде в Нью-Йорк, Петросино решил начать лобовую атаку на мафию, надеясь в ее ходе раскрыть и убийство Мадонны. Он вызвал к себе в офис руководителей территориальных отделений по расследованию дел об убийствах и передал им список, состоявший из фамилий 15 людей, входивших в банду Морелло. «Пусть ваши люди задержат всех и доставят сюда. Мы поработаем с ними здесь и постараемся узнать, кто убрал Мадонну». Через 4 часа после приказа о задержании мафиози 15 членов банды Морелло собрали в маленькой комнате для допросов на 9-м этаже здания Нью-Йоркской городской полиции. Петросино с другими детективами уводили их по одному в соседнюю комнату и подвергали жестокому допросу. Полицейские выключили в помещении свет и направляли единственную лампу в лицо допрашиваемого, засыпая его пулеметной очередью вопросов. «Где ты был во вторник, когда убили Мадонну? Тебе известно, что мы знаем о том, как ты любишь своего руководителя? Ты дал Джузеппе Морелло кровавую клятву. Ты сделаешь все, что он скажет. Даже пойдешь на убийство вроде этого. Так и быть, ублюдок. Если ты заговоришь и расскажешь нам, кто это сделал, мы тебе не сделаем ничего плохого». Час за часом продолжался допрос, но мафиози не открывали ртов. Верные своей клятве Омерта, все 15 человек на допросе молчали. Понимая, что потерпел поражение, Петросино сел за стол и выписал на отдельный листок блокнота 8 из всех задержанных. Оторвав листок, он передал его сержанту Майклу Кернсу. «Эй, Майкл, посади этих парней под замок. Я хочу, чтобы они поостыли. Может быть, тогда мы получим от них какой-нибудь ответ. Остальных отпусти. Мне кажется, нам они помочь не могут». Джузеппе Морелло, Игнацио Сиетту, Пепино Фонтано, Гаэтано Петто, Вито Кастио, Тони Джено, Джузеппе Фаворо и Вито Лобайдо отправили в камеру. Лишь один из главарей банды Морелло не попался в сети, заброшенные Петросино. Это был Дон Вито Ферро, который руководил деятельностью мафии на Манхэттене и правил так же, как это делал в Бруклине Бальзамо, правда, в меньшем масштабе, так как подчинялся последнему. Дон Вито Ферро не был ясновидцем, но, вероятно, обладал шестым чувством и получил информацию о предстоящем массовом задержании мафиози и о том, что он должен входить в их число. Во всяком случае, он сделал единственное, что имело смысл. Сразу направился в Бруклин посоветоваться с Бальзамо. «Что мне делать, Дон Джузеппе?» Бальзамо почувствовал, что парень растерялся. Он считал, что руководителю мафии, как и рядовому ее члену, следует посоветовать бежать, если тот испугался и опасается, что может попасть в полицейскую облаву. «Мой совет вам, — твердо сказал крестный отец, — поскорее убирайтесь из города». Ферро насторожился, услышав обращение «сеньор». Это было безошибочное указание. Человек, занимающий в мафии столь высокий пост, как Бальзамо, мог обратиться так к подчиненному, только прощаясь с ним. Следующие слова Бальзамо укрепили опасения Ферро, что его в самом деле отлучают от нью-йоркской мафии. «Я бы хотел, чтобы ты поехал прямо в Новый Орлеан», — сказал Бальзамо. «Тебе будет хорошо и спокойно с Ником Фавиа. Он только начинает свои дела. Я уверен, что он с радостью примет помощь от обладающего такими знаниями и опытом, какие имеются у тебя». Вскоре после этого разговора Дон Вито Ферро уехал из Нью-Йорка в ссылку, а мафиози, которых он оставил, получили передышку. Ни один из 8 подозреваемых, задержанных лейтенантом Петростино так и не указал на убийцу. Дальнейшее расследование позволило прийти к заключению, что только один гангстер-убийца мог так расправиться с Мадонной, а именно Гаэтано Петто, по прозвищу «Бык», один из 8 мафиози, которых в течение месяца лейтенант Петросино держал в тюремной камере и регулярно допрашивал. Судьба сыграла с Петросино злую шутку. Он получил доказательство того, что Петто имеет отношение к убийству Мадонны. Через несколько дней после того, как 8 мафиози были выпущены на свободу. Когда же Петросино послал своих людей повторно арестовывать Петто, случилась забавная история. Полицейские привели Джованни Пекораро, двойника Гаэтано Петто. К этому времени бык Петто уже скрылся. Как только люди Морелло получили сигнал, что полиция вышла на Петто, глава банды тут же вызвав его, приказал, чтобы духа твоего здесь не было, убирайся из города немедленно. Это без проволочек уехал в Буффало и присоединился там к банде убитого Бендетто Мадонны. Как могли члены банды Мадонны принять в свои ряды человека из соперничающей группировки, который убил Мадонну и надругался над его телом? Такова была мораль мафиози в те годы в начале столетия. Не изменилась она и сегодня. Тех, кто нарушает принятые нормы, убивают свои же братья. После того, как Мадонну похоронили, все было забыто. Он заплатил за вторжение в отчину Морелло и заслужил наказание, послужившее для всех предупреждением. Не стоит вести себя так. Иначе и с вами может случиться подобное. Таким образом, Петто убежал от правосудия и присоединился к преступному братству во втором по численности населения городе штата Нью-Йорк, в городе Буффало, расположенном вблизи одного из самых величественных и прекрасных творений природы — Ниагарского водопада. А в Нью-Йорке двойник Петто, Джованни Пекораро, был освобожден сразу же, как только предстал перед судьей и доказал, что он не Гаэтано Петто. Дело было прекращено, и Пекораро вернулся к своим обязанностям как член банды Морелло. Интересно отметить, что в 1903 году, когда Мадонна пытался организовать сбыт фальшивых купюр в восточном Гарлеме, Морелло не пожелал иметь никакого дела с фальшивомонетным бизнесом. Но прошло время, и сам Дон Джузеппе решил, что это совсем неплохой способ наживы. Он и Игнацио Сиетта заключили с преемником Мадонны договор, согласно которому получили право распространять фальшивые купюры на своей территории. Они создали ради этого целую сеть кондитерских, бакалейных, мясных, мебельных и хозяйственных магазинов, а также ресторанов и закусочных, в дополнение к тем, что уже распространяли фальшивые деньги. Фальшивомонетчики действовали почти 8 лет, до 1913 года, когда сотрудники Министерства финансов арестовали Морелло и Сиетту. Они были осуждены и отправлены в федеральную тюрьму города Атланты, отбывать 10-летний срок. Тем временем Дон Витто Ферро хорошо прижился в Новом Орлеане, и его опыт помог местной мафии быстро разрастись и стать одной из наиболее преуспевающих в Америке. В отличие от многих городов, в которых действовала мафия, столица штата Луизиана была огромная гавань, которая быстро превращалась в один из самых оживленных портов страны. Так же, как черная рука в Бруклине, местная мафия занялась доходным рэкетом, обеспечивая защитой причалы и транспортировку груза. Ферро сыграл видную роль в превращении Нового Орлеана в один из крупнейших источников доходов для мафии. В 1908 году сицилийская мафия вызвала его в Палермо на Сицилии, предоставив важный пост в местной бандитской иерархии. Он занимал пост главы мафии в Палермо в течение 25 лет, до тех пор, пока диктатор Бенито Муссолини не приказал ее разгромить. По приказу Муссолини мафиози во всех уголках страны были схвачены, посажены в клетки и провезены по улицам на радость простым людям, платившим долгие годы дань убийцам, которых теперь они с удовольствием забрасывали камнями. Одна из легенд о Ферро, дошедших до нас через многие годы, утверждает, что на протяжении всей своей долгой карьеры в мафии он совершил только одно убийство, которое произошло ночью 12 марта 1909 года в Палермо на Приморской площади. В ту ночь лейтенант Джозеф Петросино, прибывший на Сицилию, чтобы добыть доказательства связи нью-йоркской мафии с руководством мафии в Палермо, вышел на набережную, чтобы встретиться с информатором. Лейтенант был застрелен. Это убийство стало одним из самых громких дел начала столетия и воспринималось всеми как предупреждение властям, обеспечивающим соблюдение законности, чтобы они оставили мафию в покое. Джозеф Петросино был первым представителем власти, убитым при попытке сломить мафию. Но он не был последним.